кантизма. О пределах извне и изнутри. Как сознательные исполнители воли божественного разума, обращая рожденное в воссозданное, то есть в самих себе, уже нося причину своей жизни, люди не могут быть рабами слепой силы. Существование их уже не может иметь, как это следовало по первой антиномии Канта, предела ни в пространстве, ни во времени. Первая антиномия Канта касается мира в целом. Тезис ее гласит: мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве. Антитезис: мир не имеет начала во времени и границ в пространстве. Он бесконечен и во времени, и в пространстве. Вывод Канта о том, что и тезис, и антитезис не верны, основан на его представлении о пространстве и времени как об априорных формах чувственности, неприложимых к миру в целом как ноумену. В способности воссоздания заключается возможность последовательного существования везде и одновременного бытия со всеми поколениями всегда. Все рожденные существа в их совокупности, управляя всеми мирами Вселенной в ее целости, относясь к Богу как к Отцу и будучи Его подобием как Творца, не имеют никого, кто бы ставил им пределы извне. Вторая же антиномия ставит вопрос о пределе деления, дробления или разложения внутри, то есть вопрос о том, есть ли или нет границы делению и разложению в слепой природе. Вторая антиномия Канта заключается в утверждении, что всякая сложная субстанция состоит из простых частей, тезис. И напротив, что ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, антитезис. Вопрос этот, как и все другие, неразрешимый для пассивного теоретического разума, когда станет делом практического разума сынов человеческих, превратит разложение в воссоздание, сложение и деление обратит в дело жизни, а не смерти. Все, нося источник деления, изменения жизни в себе самих, в своей воле и в своем разуме, станут сами неразложимыми, бессмертными. Сыны и дочери, ставшие виновниками паки бытия своих родителей, не только не будут лишь эфемерными явлениями, то есть смертными, они будут уже сущностями, не только сознающими себя, то есть субъектами, но и носящими в себе проекты воссоздания своих родителей, проекты, которые они, воскрешая родителей, обращают в объекты. Вопрос о кончине мира, Вселенной, очевидно, зависит от того, достигнет ли природа, исполняя волю Творца, самосознания и самоуправления, или же не достигнет. В последнем случае последует падение, кончина. Разделение извне, внешнюю бессознательную силою, производимое, есть разложение и смерть. Воссоединение разложенного, сознательно производимое, есть воскрешение. Изменение, сознательно производимое волею и знанием с возможностью восстановления, — это жизнь и бессмертие.